работаю, таксую в ситуацию такую, где не знаешь, как и быть, очень часто попадал. Вез двоих, жену и мужа, ей домой, ему вдруг в Южный. В общем, что там говорить, так и начался скандал. Он открыл окно и плюнул, но попал в свою подругу, в ту, что сзади находилась на сиденье у окна. Сколько было там смятения, матных слов и возмущения, но спокоен был супруг, как китайская стена. Но спокоен был супруг, как китайская стена. А недавно проститутку довозил волнение жутком. Она в сауну заказ только-только приняла. А кому охота рвать жопу? Человек на пять. К сожалению, слишком поздно она это поняла. Голосует на советской, негр в белом с дамой светской. Нам, пожалуйста, к вокзалу, если можно, довезти. Ну а я, какой вопрос, мне хоть негр, хоть эскимос. Хошь туда, хошь оттуда, только денюжки плати. Хошь туда, а хошь оттуда, только денюжки плати. Было поутру, мне заказ в за линию. Ну а там известно всем наркоманские дела. Двое сели и баяны извлекают из кармана. И пошла гулять по Вене родниковая вода. И пошла гулять по Вене родниковая вода. Пьяных возле кабаков каждый вечер сел один и говорит: мне в Лас-Вегас довези. Там играет каждый честно и в рулетку всем известно. Ну а Пасху протянуть мы и сами бы смогли. Ну а Пасху протянуть мы и сами бы смогли. До того меня запарил, я же на точке прикимарил. Только слышу вдруг сквозь сон тихий стук в мое окно. Глаз открыл, а это Светка. Свет, да ты же малолетка. Шла бы лучше ты домой, да смотрела бы кино. Раз девицу довозил, ну настоящий крокодил. Подъезжаем к ее дому, а она мне: денег нет. Только думаю ругаться, но пришлось мне соглашаться. А куда было деваться? На ускоренный минет. Вот такая вот лихая доля наша шоферская. То кинжалы в бок суют, то деньгами наградят. Все, устал домой помыться и в кровати завалиться. Завтра смена поутру, снова в суточный наряд. Завтра смена поутру, снова в суточный наряд.